Я хотела подойти к постели, чтобы взять единственное оставшееся у меня средство для защиты — мой спасительный нож, но не могла дойти до изголовья и упала на колени, ухватившись руками за ножку кровати. Тогда я поняла, что я погибла. Фельтон страшно побледнел, и судорожная дрожь пробежала по всему телу его. «Всего ужаснее было то», — продолжала Миледи взволнованным голосом, как будто чувствуя еще мучения, испытанные ею в ту страшную минуту. «Всего ужаснее то, что в этот раз я знала, что предстояло мне, что душа моя бодрствовала в уснувшем теле, что я все видела и слышала. Правда, что все это было как будто во сне, но это было тем ужаснее. Я видела, как лампа поднялась и оставила меня в темноте. Потом я услышала знакомый уже мне скрип. Я почувствовала инстинктивно, что кто-то приближается ко мне, говоря, что заблудившаяся в степях Америки также чувствует приближение змеи. Я хотела кричать, и, сделав чрезвычайное напряжение воли, я даже привстала, но тотчас же снова упала, и упала в объятия моего преследователя. «Скажите мне, кто был этот человек?» — спросил офицер. Миледи заметила, сколько страдания причиняла она Фельтону, останавливаясь на малейших подробностях своего рассказа. Но она не хотела избавить его от этой пытки. Чем глубже она затронет его сердце, тем вернее он будет мстить за нее. Она продолжала, как будто не слыхала вопроса. Или она думала, что не пришло еще время отвечать на него. Только на этот раз низкий преследователь мой имел дело не с бесчувственным трупом. Я уже сказала вам, что хотя все чувства мои были в помрачении, но все-таки я понимала угрожавшую мне опасность, и потому я боролась, сколько могла. И как я не была слаба, но сопротивление мое верно было продолжительно, потому что я слышала, как он сказал. «Негодные пуританки! Я знал, что палачам трудно справляться с ними, но не предполагал, что они так сильны против любовников». Увы, это отчаянное сопротивление не могло быть продолжительным. Я чувствовала, что силы мои истощились, и в этот раз негодный воспользовался не усыплением моим, а тем, что я упала в обморок. Фельтон слушал с глухим стоном. Пот струился по гладкому лбу его, и скрытая под одеждой рука его терзала грудь. Когда я очнулась, первым делом моим было достать из-под подушки нож, которого я не могла достать прежде. Если он не послужил мне защитой, то мог послужить искуплением. Но когда я взяла нож, Фельтон, мне пришла ужасная мысль. Я поклялась рассказать вам все и сдержу клятву. Я обещала открыть вам всю истину и ничего не скрою от вас, если бы даже могла пострадать через это. Вам пришла мысль отомстить за себя этому человеку, не так ли? — спросил Фельтон. — Да, — сказала Миледи. — Я знаю, что эта мысль была нехристианская. Ее внушил мне вечный враг души нашей, этот рыкающий лев, беспрестанно преследующий нас. И признаться ли вам, Фельтон, — продолжала Миледи, как женщина, обвиняющая себя в преступлении, — эта мысль не покидала меня больше. За нее-то я теперь и наказана. «Продолжайте», — сказал Фельтон. «Я нетерпеливо хочу знать, как вы за себя отомстили». «О, я решилась отомстить как можно скорее, не сомневаясь, что он придет в следующую ночь. Днем мне нечего было бояться. Поэтому я за завтраком ела и пила, ничего не опасаясь. Я решилась за ужином притвориться, что ем, но ничего не есть, и потому должна была подкрепить себя утром, чтобы не чувствовать вечером голода». Я спрятала от завтрака только стакан воды, потому что жажда всего больше мучила меня, когда я оставалась в продолжении двух суток без пищи. День прошел. Намерение мое сделалось еще тверже. Я старалась только, чтобы выражение лица не обнаружило затаенной мысли моей, потому что не сомневалась, что за мной наблюдают. Я так хорошо владела собой, что несколько раз даже улыбка показывалась на губах моих. «Боюсь сказать вам, Фельтон, какой мысли я улыбалась. Вы ужаснетесь». «Продолжайте, продолжайте», — сказал Фельтон. «Вы видите, я слушаю и желал бы скорее узнать все». Настал вечер. Все шло обыкновенным порядком. В темноте, как обыкновенно, подали ужин. Потом зажгли лампу, и я села за стол. Я съела только несколько плодов, сделала вид, что наливаю воды из графина, но выпила ту, которую оставила от завтрака. Подмен был сделан так искусно, что мои шпионы, если они были, не могли этого заметить. После ужина я притворилась, что на меня напало опять такое же усыпление, как накануне, но в этот раз как будто я изнемогла от усталости или освоилась с опасностью. Я дошла до кровати, сняла платье и легла. Я взяла нож и, притворившись спящей, судорожно сжимала его рукоятку. 2 часа прошло спокойно, и я начинала уже опасаться, что он не придет. Наконец, лампа тихо поднялась и исчезла в потолке. В комнате моей стало темно. Я напрягала зрение, чтобы, несмотря на темноту, видеть, что делается. Прошло около 10 минут. Я не слышала никакого звука, кроме биения собственного сердца. Я сильно желала, чтобы он пришел. Наконец, я услышала, как отворилась и затворилась дверь. Услышала шум шагов по мягкому ковру и, несмотря на темноту, увидела тень, приблизившуюся к моей кровати. «Скорее, скорее!» — сказал Фельтон. «Разве вы не видите, что каждое слово ваше жжет меня, как расплавленный свинец?» «Тогда», — продолжала миледи, — «я собрала все свои силы. Я вспомнила, что настал час мщения, или лучше сказать, правосудия. Я смотрела на себя, как на новую Юдифь. Я приготовилась поразить его ножом, и когда он подошел ко мне и протянул руку, отыскивая свою жертву, тогда я с криком горести и отчаяния поразила его в грудь. Но этот негодяй все предвидел. Грудь его была покрыта кольчугой, и нож скользнул по ней». «А-а-а!» — сказал он, схватив меня за руку и вырвав нож, так неудачно употребленный мною в дело. «Вы посягаете на жизнь мою, прекрасная пуританка. Это доказывает не только вашу ненависть ко мне, но и неблагодарность. Успокойтесь же, прекрасное дитя. Я думал, что вы уже смягчились. Я не такой тиран, чтобы стал удерживать женщину силой. Вы не любите меня. Я, по своей самонадеянности, до сих пор не терял надежды, что теперь я убедился, что нечего больше ждать. Завтра вы будете свободны». Я желала только того, чтобы он убил меня. «Берегитесь», — сказала я. «Мое освобождение будет вашим бесчестием. Объясните мне это, прекрасная Сивилла. Как только выйду отсюда, я расскажу все. Расскажу, что вы употребили против меня насилие и держали меня в заперти. Я укажу всем на этот дворец низости, хотя общественное положение ваше высоко, милорд, но трепещите. Над вами есть король, а выше короля есть бог». Хотя преследователь мой, казалось, умел владеть собой, но он не мог скрыть своего гнева. Я не могла видеть выражение лица его, но чувствовала, как задрожала его рука, на которую я опиралась своей рукой. «В таком случае вы не выйдете отсюда», — сказал он. «Хорошо!» — вскричала я. «В таком случае место пытки будет служить мне могилой! Хорошо! Я умру здесь, и вы увидите, что привидение, которое будет являться вам и упрекать вас, страшнее живого человека!» «У вас не будет никакого оружия!» «Есть одно оружие, которое доступно каждому, у кого достанет мужество, чтобы воспользоваться им! Я уморю себя голодом!» «Не лучше ли мир, чем подобная война?» — сказал негодяй. «Я немедленно возвращу вам свободу, провозглашу вас добродетельнейшую из женщин и назову Лукрецией Англии. А я назову вас Секстом. Я обвиню вас перед людьми, как обвинила перед Богом. И если нужно будет подтвердить мое обвинение кровью, я сделаю это как Лукреция». «А, это другое дело», — сказал враг мой насмешливо. «Впрочем, вам здесь хорошо. Вы ни в чем не будете иметь недостатка, и если уморите себя голодом, то сами будете виноваты». Сказав это, он ушел. Я слышала, как затворилась дверь и осталась одна. Признаюсь, что я страдала не столько от огорчения, как от стыда, что не могла отомстить за себя. Он сдержал слово. Прошел следующий день и ночь, и я его не видала. Но я также сдержала слово. Я не ела и не пила. Я решилась умереть с голоду, как сказала ему. Я провела день и ночь в молитве, надеясь, что Бог простит мне самоубийство. На вторую ночь дверь отворилась. Я лежала на полу. Силы мои начинали ослабевать. Услышав шум, я приподнялась и оперлась на локоть. «Ну что?» — сказал мне ужасный голос, которого я не могла не узнать. «Успокоились ли вы? Согласны ли заплатить за свободу обещанием сохранить нашу тайну? Послушайте, я добрый человек, и хотя не люблю пуритан, но отдаю им справедливость, так же, как и пуританкам, когда они хорошенькие. Поклянитесь же мне в молчании, больше я от вас ничего не потребую». «Поклясться?» — вскричала я, вставая. При этом отвратительном голосе силы мои возвратились. «Поклясться? Клянусь, что никакое обещание, никакая угроза, никакая пытка не зажмет мне рта. Клянусь, что везде обвиню вас как убийцу, как похитителя чести, как низкого человека. Клянусь, что если я когда-нибудь выйду отсюда, то буду просить мщения против вас у всего человечества». «Берегитесь», — сказал он таким грозным голосом, какого я еще не слыхала. «У меня есть средства, которые я употреблю только в случае крайности, чтобы зажать вам рот, или, по крайней мере, не допустить, чтобы вам поверили». Собрав последние силы, я в ответ ему захохотала. Он понял, что с этих пор между нами началась вечная, смертельная вражда. «Послушайте», — сказал он, — «я даю вам еще остаток этой ночи и завтрашний день для размышления. Обещайте мне сохранить нашу тайну. Тогда богатство, уважение, даже почести будут окружать вас. Если же вы будете угрожать мне доносом, то я предам вас позору». «Вы?» — сказала я. «Вы?» «Вечному, неизгладимому позору». «Вы?» — повторила я. «О, Фельтон, я думала, что он с ума сошел». «Да, я!» — сказал он. «Ах, оставьте меня, уйдите!» — сказала я. «Если не хотите, чтобы я при вас разбила себе голову об стену». «Хорошо», — сказал он. «До завтрашнего вечера». «До завтрашнего вечера», — отвечала я, падая и кусая ковер в бешенстве. Фельтон оперся на стул, и миледи с адской радостью видела, что он, может быть, лишится сил прежде окончания рассказа. Глава 9. Сцена из классической трагедии. После минутного молчания, в продолжение которого миледи внимательно наблюдала за Фельтоном, она продолжала свой рассказ. «Почти 3 дня я ничего не пила и не ела. Я переносила ужасное мучение. Иногда у меня темнело в глазах. Это был бред. Наступил вечер. Я была так слаба, что беспрестанно падала в обморок и каждый раз благодарила Бога, думая, что наконец я умру. Раз во время обморока я услышала, что отворялась дверь. От страха я пришла в себя. Он вошел в сопровождении человека в маске. Он и сам был замаскирован, но я узнала его по походке, по голосу, по гордому виду, данному ему адом к несчастью человечества. «Ну?» — сказал он мне. «Решились ли вы дать клятву, которой я от вас требовал?» «Вы сами сказали, что пуритане не изменяют своему слову, а я уже сказала вам, что я буду преследовать вас на земле перед судом человеческим и на небе перед судом Божиим». «Следовательно, вы упорствуете». «Клянусь вам, я приведу весь свет в свидетели вашего преступления, пока найду мстителя». «Вы погибшая женщина», — сказал он громовым голосом. «И будете наказаны, как того заслуживают подобные женщины, обесчещенная в глазах света, который вы призываете в свидетели. Постарайтесь доказать ему, что вы не преступница, не сумасшедшая». Потом, обращаясь к человеку, который пришел вместе с ним, он сказал: «Палач, исполняй свою обязанность». «Скажите мне его имя!» — вскричал Фельтон. Не обращая внимания на мой крик, несмотря на мое сопротивление, внушенное страхом, что мне угрожало что-то худшее, нежели смерть, палач схватил меня, повалил на пол, сжал своими руками, и я, задыхаясь от рыданий, почти без чувств, испустила вдруг страшный крик от боли и стыда. Горячее, как огонь, раскаленное железо палача положило клеймо на плече моем. Фельтон вскрикнул. «Видите», — сказала миледи, вставая с величием королевы. «Видите, Фельтон, какую придумали новую муку для невинной молодой девушки, сделавшейся жертвой грубости злодея. Научитесь познавать сердце человеческое, и вперед не будьте орудием их несправедливого мщения». Миледи вдруг расстегнула платье, разорвала батист, покрывавший грудь ее, и, краснея от притворного гнева и стыда, показала Фельтону неизгладимое клеймо, обесчестившее прекрасное плечо ее. «Это Лилия!» — вскричал Фельтон. «В этом-то и состоит его низость», — отвечала Миледи. «Если бы клеймо было английское, то нужно было бы доказать, какой суд приговорил меня к этому наказанию, и я могла бы подать жалобы во все суды королевства, но французское клеймо, им я была совершенно обесчещена». Этого было слишком много для Фельтона. Бледный, неподвижный, пораженный этим страшным признанием, ослепленный сверхъестественной красотой этой женщины, открывшуюся ему с бесстыдством, которое казалось ему благородным, он упал перед нею на колени. Он забыл уже о клейме и видел только красоту ее. «Простите!» — вскричал Фельтон. «Простите!» Миледи прочла в глазах его «люблю, люблю». «В чем простить вас?» — спросила она. «Простите, что я принял сторону ваших преследователей». Миледи протянула ему руку. «Вы так прекрасны, так молоды!» — вскричал Фельтон, покрывая руку ее поцелуями. Миледи бросила на него один из тех взглядов, которые превращают раба в повелителя. Фельтон был пуританин. Оставил руку Миледи и начал целовать ноги. Он уже не любил ее, а обожал. Когда первый восторг прошел, когда Миледи, казалось, пришла в себя, хотя не теряла ни на минуту своего хладнокровия, когда Фельтон увидел, что завеса невинности покрыла опять прелести, которые скрывали от него только для того, чтобы заинтересовать его, он сказал: «Теперь мне остается спросить вас еще об одном. Скажите мне имя настоящего палача вашего, потому что во всем этом виноват, по-моему, он один. Другой был только орудием его». «Брат мой!» — вскричала Миледи. «Неужели я должна назвать его тебе? Неужели ты не угадал?» «Как? Это он?» — сказал Фельтон. «Опять он! Везде он! Неужели настоящий виновник этого?» «Настоящий виновник этого!» — сказала Миледи. «Есть опустошитель Англии, гонитель истинно верующих, низкий похититель чести стольких женщин, тот, кто для одной прихоти своего развращенного сердца готовится пролить столько крови англичан, кто сегодня покровительствует протестантам, а завтра изменяет им». «Бокингем! Это Бокингем!» — вскричал вне себя Фельтон. Миледи закрыла лицо руками, как будто не могла переносить стыда, который напоминало ей это имя. «Бокингем, палач этого ангела!» — вскричал Фельтон. «И гром не поразил его. Он остался в почестях и могуществе для общей погибели нашей. Он хочет привлечь на свою голову наказание, постигающее проклятых!» — продолжал Фельтон с возрастающим жаром. «Он хочет, чтобы человеческое мщение предупредило небесное правосудие. Люди боятся и щадят его». «А я», — сказал Фельтон, — «я его не боюсь и не пощажу». Миледи почувствовала адскую радость. «Но каким образом замешан в этом лорд Винтер, мой покровитель и мой отец?» — спросил Фельтон. «Послушайте, Фельтон», — отвечала Миледи, — «есть люди низкие и презренные. Но иногда встречаются также великие и благородные характеры. У меня был жених, которого я любила, и который любил меня. Он был с таким же сердцем, как ваше, Фельтон. Я рассказала ему все, он знал меня и нисколько не сомневался во мне. Он был вельможа, во всем равный Бокингему. Он, не говоря мне ни слова, надел шпагу, плащ и отправился во дворец Бокингема». «Да, да», — сказал Фельтон. «Я понимаю, хотя для подобных людей нужна не шпага, а кинжал». «Бокингем накануне уехал в Испанию, куда он послан был просить руки инфанты для короля Карла I, бывшего тогда еще принцем Гальским. Жених мой возвратился». «Послушайте», — сказал он мне, — Этот человек уехал, и, следовательно, на время он спасся от моего мщения. Но в ожидании его возвращения мы обвенчаемся, как было предназначено. И будьте уверены, что лорд Винтер поддержит честь свою и жены своей». «Лорд Винтер!» — вскричал Фельтон. «Да», — сказала миледи. «Лорд Винтер, теперь вы все понимаете, не правда ли?» Бокингем не возвращался около года. За неделю до приезда его лорд Винтер скоропостижно умер, оставив меня своей единственной наследницей. Отчего он умер, Бог знает. По крайней мере, я никого не обвиняю в этом. Лорд Винтер умер, ничего не рассказав своему брату. Страшная тайна осталась скрытой от всех до тех пор, пока она поразит виновного как громом. Покровитель ваш с неудовольствием смотрел на брак старшего брата своего с девушкой без состояния. Я чувствовала, что не могла ожидать поддержки от человека, обманутого в своих надеждах на наследство. Я уехала во Францию, решившись остаться там навсегда. Но все мое состояние в Англии. Война прекратила сообщение, я стала во всем нуждаться. Тогда я принуждена была возвратиться сюда. 6 дней тому назад я приехала в Портсмут. «Дальше», — сказал Фельтон. «Бокингем, вероятно, узнал о моем возвращении. Он говорил обо мне с лордом Винтером, уже предубежденным против меня, и сказал ему, что я погибшая, обесчещенная женщина. Благородный голос мужа моего не мог уже защитить меня. Лорд Винтер поверил всему, что ему сказали, тем охотнее, что ему выгодно было поверить этому. Он велел схватить меня, привести сюда и поручил меня вашему надзору. Остальное вам известно. Послезавтра он отправляет меня в ссылку. Я должна буду жить между преступниками. Заговор, как видите, составлен был искусно, и честь моя должна погибнуть. Теперь вы понимаете, что я должна умереть, Фельтон. Фельтон, дайте мне нож». И с этими словами, как будто силы ее совсем истощились, миледи в расслаблении упала на руки офицера, увлеченного любовью, гневом и неопределенным чувством удовольствия. Он обнял ее с восторгом и прижал к своему сердцу, с наслаждением впивая дыхание ее и дрожа от прикосновения волнующейся груди ее. «Нет», — сказал он, — «нет, ты будешь жить, чистою и уважаемою. Ты будешь жить для того, чтобы восторжествовать над своими врагами». Миледи медленно оттолкнула его рукой, привлекая взглядом. Но Фельтон обнял ее с умоляющим видом. «О, смерть! Смерть!» — сказала она тихо, закрыв глаза. «Лучше смерть, чем позор! Фельтон, брат мой, друг мой, умоляю тебя!» «Нет!» — вскричал Фельтон. «Нет, ты будешь жить и будешь отомщена!» «Фельтон, я приношу несчастье всем окружающим меня! Фельтон, оставь меня! Фельтон, дай мне умереть!» «В таком случае умрем вместе!» — вскричал он, страстно целуя ее. Раздалось несколько ударов в дверь. Миледи оттолкнула его. «Слышишь?» — сказала она. «Нас подслушали. Идут, кончено, мы погибли!» «Нет!» — сказал Фельтон. «Это часовой предупреждает меня, что идет обход. Бегите же к двери и отоприте сами». Фельтон повиновался. Эта женщина овладела уже всею душой его. В коридоре он встретил сержанта, командовавшего патрулем. «Что случилось?» — спросил поручик. «Вы приказали мне войти, если будете кричать о помощи», — сказал солдат. «Но вы забыли оставить мне ключ. Я слышал, что вы кричали, но не мог понять ваших слов. Хотел отворить дверь, но она была заперта изнутри. Поэтому я позвал сержанта». «И я явился», — сказал сержант. Фельтон, растерявшись как полуумный, стоял, не говоря ни слова. Миледи поняла, что ей надо было вывести его из затруднительного положения. Она подбежала к столу, схватила нож, оставленный Фельтоном, и сказала: «А по какому праву вы хотите помешать мне умереть?» «Боже мой!» — вскричал Фельтон, увидя, что нож блестит в руке ее. В это время иронический смех раздался в коридоре. Услышав шум, барон в халате со шпагой под рукой явился в дверях. «А вот и последний акт трагедии», — сказал он. «Видите, Фельтон, что драма шла, как я вам предсказывал. Но будьте спокойны, кровь не будет пролита». Миледи поняла, что она погибла, если не представить Фельтону тотчас же сильного доказательства своей храбрости. «Вы ошибаетесь, милорд. Кровь прольется, и допадет она на тех, кто заставил пролить ее». Фельтон вскрикнул и бросился к ней, но было уже поздно. Миледи ранила себя ножом. К счастью, или лучше сказать, благодаря ловкости Миледи, нож попал на китовый ус корсета, скользнул и вошел в тело между ребрами. Кровь тотчас брызнула на платье. Пленница упала навзничь и, казалось, была без чувств. Фельтон вырвал из руки ее нож. «Видите, милорд», — сказал он с мрачным видом. «Вот женщина, которую мне поручено было охранять и которая убила себя». «Успокойтесь, Фельтон», — сказал лорд Винтер. «Она не умерла. Демоны так легко не умирают. Будьте спокойны. Ступайте ко мне и подождите меня». «Но, милорд...» «Идите, я вам приказываю». Фельтон повиновался приказанию начальника, но, уходя, он спрятал нож за пазуху. Лорд Винтер позвал женщину, служившую Миледи, и, поручив ей пленницу, лежавшую еще без чувств, ушел, оставив их вдвоем. Между тем, как, несмотря на подозрения его, рана могла быть опасною. Но тотчас послал верхового за врачом.